Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 18 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Армении создали перископы для защиты солдат от снайперов. Репортаж из бывшего Степанакертского хлебозавода. Гость программы – исполнительный директор детского медицинского объединения «Аревик». В Киеве прошел круглый стол «Армянское культурное наследие в Украине». Итак, подробности новостного блока. В Армении создали перископы для защиты солдат от снайперов. Как заявил руководитель департамента роста кристаллов ЗАО «Лазерная техника» Самвел Гюлбудагян, приборы уже прошли нужные испытания. Учитывая, что Армения находится в окопном противостоянии, нужно иметь средства защиты от снайперов противника. Теперь наши пограничники могут вести обзор не напрямую, а из укрытия в большей безопасности, заявил инженер. Устройство у него то же, что и у других перископов. А как полностью оптический прибор, энергии он не тратит. С 2008 года на месте бывшего Степанакертского хлебозавода действует закрытое акционерное общество «Эрми». Ваган Вачаганович, каков ассортимент выпускаемых хлебозаводом или ЗАО «Эрми» изделий? Наше предприятие выпускает около 10 наименований хлебобулочных изделий и кондитерские изделия. Кроме традиционного матнакаша выпускаем разные типы хлеба, ромашки, раздачи. Московский батон, батончики, буханочные хлебы и диетический хлеб, кроме того, что очень полезно для нашего населения. Наше предприятие имеет собственный мукомольный комбинат. Как раз-таки мы используем собственную муку. В предприятии работает 96 человек в настоящее время и средняя зарплата около 100 тысяч. Поскольку цех по выпечке хлеба работает в ночную смену, он был безлюдным. Поражает идеальная чистота повсюду. Бросается в глаза безупречное соблюдение всех технологических требований. Правда, в дневное время вовсю работали цеха по выпечке лаваша, а также кондитерских изделий. Все производство налажено с нуля. Наследство от бывшего хлебозавода не досталось никакого. В основном наша продукция реализуется в собственных торговых точках, которые находятся по всему городу и в городе Шуши. Около 70% выпускаемых изделий на собственных торговых точках. Остальные реализуются по всему городу, по всем магазинам. Имеются для раздачи специализированные машины. Раздаем с утра раньше до половины дня. Хлебные будки ЗАО «Эрми» расположены в самых центральных местах столицы, к примеру, на площади Победы. Мы открываемся в 7 часов утра. Сразу получаем свежую продукцию. Люди охотно покупают наш хлеб и кондитерские изделия. Я вижу хорошее будущее для предприятий. Директор на полном серьезе заявил о том, что у предприятия нет проблем, добавив полушутя, пусть в арцахских семьях рождается больше детей, чтобы покупался весь производимый хлеб. Это был репортаж из ЗАО «Эрми» с участием исполнительного директора Ваагна Антонусяна. Послушайте беседу с анестезиологом, исполнительным директором детского медицинского объединения «Аревик» Месропом Маркаряном. Месроп Петросович, можно ли представить сегодняшнюю современную медицину без анестезии? Конечно, сегодня медицину без анестезии представить невозможно, потому что обезболивание – это часть медицины, и без него невозможно провести большинство хирургических вмешательств. Общий наркоз – это не только для обезболивания больных, для хирургических вмешательств. Под общим обезболиванием проводятся некоторые диагностические исследования и лечебных целях. Например, в детской практике под общим обезболиванием хирургии определяются или исключают некоторые заболевания. Общее обезболивание – это улучшает качество жизни больного в период болезни. Судя по опыту вашей работы, есть ли отличие между детской, к примеру, анестезией и взрослой? Вообще-то есть. Я начинал как детский анестезиолог, но пришлось работать и в взрослой анестезиологии во время войны, и в госпитале работал. Здесь есть анатомо-физиологические особенности детского возраста. возраста. И в связи с этим есть разница в проведении анестезии. Ребенок, находясь в операционной, там, где хирурги, медсестры в масках, колпаках, ребенок не может адекватно себя вести, боясь. Есть и анатомические особенности, которые надо учитывать для проведения общей анестезии детей. В вашей практике, вот и в детской, и в иной, все проходило благополучно и заканчивалось благополучно, или есть какие-то печальные воспоминания? Слава Богу, печальных воспоминаний нет, но бывают маленькие отклонения или маленькие осложнения, которые своевременно принимаются меры, и все оканчивается благополучно. Хотелось бы вот спросить об использовании местного и общего наркоза. Есть случаи, когда предпочтение следует отдавать местному, или все-таки лучше под общим наркозом это хирургическое вмешательство осуществлять? Раньше почему-то больше предпочтения дали местной анестезии, но сейчас больше и больше дают под общим обезболиванием провести хирургическое вмешательство, потому что все-таки психогенный фактор снимается под общим обезболиванием, и люди не хотят провести эти переживания во время хирургического вмешательства. Вы уже долгие годы работаете, опытный анестезиолог. Хотелось бы просто поинтересоваться, анестезия 10 лет, к примеру, назад и сегодня, есть существенные отличия? Конечно, медицина – это развивающаяся наука, и анестезиология и реаниматология, которая является частью медицины, развивается. Развиваются и методы, и препараты, которые проводим. Препараты более очищенные, никаких осложнений, аллергических реакций или воздействий не встречаем. Вообще-то у населения есть такое мнение, что наркоз влияет на организм человека. Я уверяю, что подобного ничего нету. Наоборот, это защищает организм. Во время хирургического вмешательства общее обезболивание не только это обезболивание, а это и сон, и релаксация. Обеспеченность Арцаха, арцахских медучреждений, хотя бы на примере вашего, соответствует мировому уровню или несколько отстаем все-таки? Я бы не сказал, что мы отстаем. У нас есть все те препараты, оборудование для проведения общего обезболивания. Не только общее обезболивание, и другие методы обезболивания регионального. Вы слушали беседу с анестезиологом Месропом Маркаряном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Школа села Азух Гадрутского района республики была построена в 1934 году. О ее состоянии говорить не приходится излишне. Еще в 1987 году здесь началось строительство нового школьного здания. Однако в связи с национально-освободительным движением, затем распадом Союза, Арцахской войной, строительство было приостановлено на многие годы. И лишь в 2011 году после некоторой реконструкции начались строительные работы. Сегодня строительство близится к концу. Об этом в слове директора школы Иляза Покосяна. Новая школа рассчитана на 240 человек. Это здание соответствует современным требованиям. Большие светлые классы, кабинеты, библиотека, компьютерный кабинет и так далее. Строительство школы ведется на государственные средства. Мебель и все необходимое для новой школы уже заказано. В полуподвальных помещениях школы будет размещен кабинет по начальной военной подготовке, комната для хранения оружия, актовый зал. Эти помещения намного светлее, чем классы в нынешней старой школе, отметил директор. Сегодня в Азохской школе обучается 126 учеников, учителей 26, специалисты есть по всем предметам, в основном все местные. С каждым годом численность учащихся увеличивается. В прошлом году в первый класс приняли 15 человек, в этом году 8, в будущем году также 15. Директор школы доволен качеством работы строителей. В основном все местные жители. Они осознают, что строят для себя. Запланировано полностью завершить строительные работы до конца года. Также в планах строительство спортивного зала. Киеве прошел круглый стол «Армянское культурное наследие в Украине». Известные украинские ученые и представители армянской диаспоры обсудили вопросы популяризации армянского культурного наследия. Инициаторами мероприятия стали активисты гражданской платформы «Армяне Украины» и Комитет по вопросам историко-культурного наследия Союза армян России. На мероприятии прошла специальная презентация уникального издания «Актуальные вопросы армяноведения», а глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Давид Давтян рассказал присутствующим о намеченных планах. В ходе мероприятия состоялось обсуждение совместных действий, направленных на популяризацию армянского культурного наследия. И о погоде. В среду, 19 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность, осадки в горных и предгорных районах в виде снега. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 2 ночью, днем 3,6 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.